Девушка скептически улыбнулась. А она не утверждала, что у нас общий отец. Она уверяет, что у нас общая мать. Лицо принцессы вытянулось от удивления. «Ирен, подобные шутки неуместны». «Нет, мама, я совершенно серьезна. И более того, я ей верю». В наступившей тишине было слышно, как разговаривают люди на улице. «Никогда бы не подумала, что ты столь наивна». Маргарита встала, подошла к распахнутому окну, захлопнула створки и повернулась лицом к дочери. «Боже, да в мире полно сумасшедших, которые думают, что они отпрыски знатной семьи. По воле злого случая, потерянные или украденные у своих настоящих родителей. Кроме того, существует огромное число проходимцев, пытающихся таким образом заработать славу или деньги. Потому-то и позвонили именно тебе, надеясь на твою доверчивость». «Может, я, конечно, и доверчива?» Слова матери еще больше вывели девушку из равновесия. «Но не настолько, чтобы не узнать саму себя». «Что ты имеешь в виду?» Недоуменно переспросила принцесса. «Та особа, с которой я сегодня встретилась, была похожа на меня, как две капли воды». «Ты уверена в этом?» Нахмурив брови, Маргарита присела на диван рядом с дочерью. Некоторое время обе женщины молчали. Принцесса нервно крутила обручальное кольцо на пальце. «Как скверно! Тогда все гораздо серьезнее. Значит, мы имеем дело не с сумасшедшей. И, скорее всего, она действует не одна. Не хватало нам еще скандала перед твоей свадьбой. Ах, прошу тебя, не расстраивайся так!» Принцесса ласково улыбнулась дочери. «Я думаю, все объясняется очень просто. В прессе столько твоих фотографий, что хорошему хирургу не составит труда превратить не очень порядочную даму в красавицу Ирен. Я немедленно позвоню отцу и адвокату Нойману». «Мамочка, ты говоришь правду?» Впервые за прожитый день девушка испытала нечто похожее на облегчение. «Конечно, моя дурочка!» Мать ласково потрепала ее по волосам и протянула руку к телефону. «Честно говоря, я тоже удивилась, как моя сестра могла вдруг оказаться русской». Ирена забралась на диван с ногами и задумчиво подперла голову. Рука с телефонной трубкой повисла в воздухе. «Что с тобой, мамочка?» — вскрикнула девушка. «Сердце!» — прошептала Маргарита побелевшими губами. «Я вызову врача. Нет, не надо. Просто эта история выбила меня из равновесия. Наверное, отца тоже не стоит беспокоить на ночь. Вдруг он окажется еще более чувствительным, чем я», — вымученно улыбнулась принцесса. «Прежде чем обрушить на него столь катастрофическое известие, расскажи мне подробно, как все произошло». Ирена подвинулась ближе к матери и взяла ее руку в свою. В неярком свете настольной лампы они выглядели почти ровесницами. Все началось с того, что утром в студию позвонила незнакомая девушка и предложила встретиться. Она сказала, что дело касается нашей семьи, и если я не хочу скандала, то должна приехать одна. «Как ты на такое могла решиться?» — не выдержала Маргарита. «Ведь тебя могли убить, похитить, все что угодно». Она сказала, что выбора у меня нет. «Если я приеду с кем-то, то через 5 минут там будут репортеры из всех бульварных газет». Потом назвала гостиницу, где будет меня ждать. Я почему-то подумала, что это как-то связано с Вольфгангом. Ирен смутилась. «Посуди сама».